Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Идели», военные власти Южной Кореи передали на вооружение военно-воздушных сил модернизированный тактический транспортный самолет, который незаметно будет перебрасывать на нашу территорию отряды спецназа. С другой стороны, сейчас военные истерики Южной Кореи модернизируют 4 транспортных самолета Си-130H для проведения спецоперации. Для этого они приобрели из США соответствующие запчасти за счет налога, собранного от населения. Эти самолеты будут использоваться в аппарате для ликвидации руководства нашей республики. По плану южнокорейских военных властей за 10 лет, начиная со следующего года, будут реконструированы крупные многофункциональные вертолеты CH-47D и HH-47D, которые стоят на вооружении у сухопутных войск и военно-воздушных сил Южной Кореи.